Глава 23. «Нет, ну чего ты опять грустишь, Ян? Не можешь разделить со мной радость?» — ворчит Дарья. «Не жаль, что они поссорились. Твой отец, наверное, переживает. Тем более все из-за меня. Раиса ему не пара. Разве тебе об этом судить?» «Почему нет? Я все-таки его дочь». «Ладно, проехали. Пусть отец сам разбирается в своих делах сердечных. Давай о наших подумаем. Пошли сегодня погуляем с парнями, развлечемся». «Нет настроения, прости, Даш». «Ну, пожалуйста, Ян, Славик в тебя влюбился». «Так быстро». «Ну, почему нет? Ты красотка классная». «Мне не хочется, прости, пожалуйста. Я не могу так, он же тебе нравился». «Не говори ерунду, мало ли кто кому нравился. Мне теперь другой симпатичен. Это же просто игра, у нас отпуск, Ян. Мы должны развлекаться, флиртовать». Дашка долго уговаривает, но сегодня я решительно настроена остаться дома, позаниматься. Весь вечер не могу выкинуть из головы Олега. Я должна избегать его, насколько возможно, если хочу преодолеть свое безрассудное увлечение. Лучшее лекарство — держаться на расстоянии. Думаю, Раиса перебесится и вернется. Она подходит Олегу гораздо больше, продолжая расстраивать свою рану. Куда мне конкурировать с этой искушенной особой? Сноровка не та. Утром спускаемся с Дашкой к завтраку, который уже заботливо накрыт Марией Петровной. Правда, теперь она настойчиво велела называть ее тетей Машей. «Проснулись, мои красавицы!» «Вот и отлично. Смотрите, каких я вам оладушек испекла». «Ох, и растолстеем мы на твоих оладушках», — качает головой Дашка. Но в ее глазах животный блеск. Что и говорить, желудок у подруги на первом месте. «Спасибо огромное. Пахнет так вкусно». «Ага, откусила, как воробушек», — качает головой тетя Маша. «Ты такая худенькая, Яночка. Поправиться бы хоть чуток». «Уверена, я тут наберу не меньше 5 килограмм за отпуск. У вас всегда все такое вкусное». «А я вот боюсь, как бы не 10», — мрачно бурчит себе под нос Дашка. Но тут же ее настроение расцветает, как только макает оладушек в мед и откусывает. Вот теперь у меня идеальный отпуск». «Почему теперь?» «Ну, кикимора-то свалила», — усмехается подруга. При упоминании Раисы и вчерашнего происшествия настроение сразу портится, аппетит пропадает. «Не могу даже доесть оладушек». «Что такое, невкусно?» — волнуется Мария Петровна. «Очень вкусно, честное слово, только нет аппетита». «Ты не заболела часом после полета в бассейн?» «Не думаю». «Все это Раиса виновата». «Хватит, Даш». «И правда, оставь в покое отца», — строго говорит Мария Петровна, выходя из кухни. «Она ему не пара», — безапелляционно заявляет Дарья ей вслед. «Разве тебе об этом судить?» — раздается низкий голос, в котором явно слышны металлические нотки. Обе подпрыгиваем и как по команде поворачиваем головы. На пороге стоит Олег. Он явно слышал нашу беседу и явно этим недоволен. «Дарья, у нас уже был с тобой разговор по поводу вмешательства в мою личную жизнь», — строго произносит Архипов. «Да, побыл. Но ты же в мою тоже вмешиваешься». Меня буквально расплющивает чувство неловкости, поэтому поспешно встаю со стула. «Ты это куда?» — почти одновременно произносят отец и дочь. «Не буду мешать, я наелась». «Да ты ничего не съела, только понюхала», — вмешивается тетя Маша, вновь появляясь, как из-под земли на кухне. «Ну-ка, садись, детка. А вы, папа с дочкой, не ссорьтесь. Не стоит посторонняя женщина разлада в семье». «Ой, папа, и правда, давай не будем. Прости, что с Янкой это обсуждала. Больше не будем никогда тебе говорить, да, Ян? Хотя она мне как сестра, всем делимся». От Дашкиных слов чувствую, как отчаянно краснею. «Пап, давай я тебе кофе налью, а? Или чай? Такой вкусный чай у тети Маши, правда?» Дарья — настоящая лиса, этого не отнять. Быстро направляет ситуацию в другое русло. Олег опускается на стул сбоку от дочери. «Кофе». «Со сливками?» «Черный». Дашка встает, берет белую фарфоровую чашку и начинает колдовать возле огромной кофемашины. Перестаю дышать, потому что взгляд Олега меня буквально сверлит. Через минуту Даша ставит перед отцом горячий напиток. «Осторожно, горячо». Олег делает глоток. «Может, намазать тост джемом?» — предлагает с улыбкой Даша. «Нет, спасибо». За столом виснет неловкое молчание. «Олег Витальевич, вы бы позвонили Раисе. Может, она уже пожалела о своей вспыльчивости и хочет вернуться?» — вмешивается вдруг Мария Петровна. «Вот только тебя не хватало», — резко осаживает ее Олег. «Только дочь угомонилась. Кто следующий? Яна, ты остаешься. Тоже будешь про Раису уговаривать?» Выгибает бровь, а я забываю, как дышать, и сижу, как помидор красный. Только этого не хватало. Всем, похоже, смешно, но только не мне. Зачем он так? Мы все волнуемся за вас. Ничуть не тушуется тетя Маша. Нет, я не говорил с Раисой. И, как уже сказал дочери, не хочу ни с кем это обсуждать. Ох, простите, правда, чего я полезла? Тетя Маша выходит из кухни, но вроде обиженно не выглядит. Как я поняла, отношения у них с Архиповым почти родственные, что и подтверждает Дашка. Тетя Маша нам дальняя родственница, поэтому хоть и получает зарплату, она как член семьи. Хотя не только поэтому. Они много лет всей семьей у нас работают, помогают, поэтому близки очень. А на Пашку, можно сказать, выненчила, очень любит брата. Конечно, и за папу переживает сильно, что не везет ему в личной жизни. «Ты сейчас договоришься, Дарья», — жалобно звякивает пустая чашка из-под кофе. Олег встает из-за стола. «Мы сегодня с Яной идем на день рождения друга. Будем поздно», — меняет тему разговора Даша. Олег смотрит на нее, потом на меня. В глазах мелькает недовольство. В голову приходит мысль, что хочу, чтобы он запретил нам идти. Хочу увидеть хоть на мгновение, что ему неприятно, что я куда-то иду, что не хочет отпускать меня. Что за идиотские мысли? Но я потом себя отругаю. Сейчас внимательно вглядываюсь в лицо Архипова с надеждой, которую он жестоко разбивает. Идите, развлекайтесь. Только голову на плечах держите. И выходит из кухни. Как круто! Я боялась, отец запретит. Но, видимо, он занят этой историей с Раисой. Эх, боюсь помириться, вздыхает Дашка. Ладно, плевать. Не буду я тебе голову забивать всякими кикиморами. Делать мне, что ли, нечего? Надо решить, что надену. У кого день рождения? У старшей сестры Анатолия. Они всегда с размахом празднуют. Заказали группу музыкальную из Москвы, фейерверки вечером. Короче, оторвемся по полной. Только ни слова. Не хочу слушать отговорки, умоляю. Я и не собираюсь. С удовольствием пойду на день рождения. Только что мы подарим? Успокойся, не нужны подарки. Цветов, букет, конфеты дорогие, шампанское. Я еще вчера заказала, скоро привезут. На самом деле я так легко соглашаюсь, потому что согласился Олег. Это безумно обидно очень. Хотя разве я могла рассчитывать на другое? Пусть это очень сложно, но я должна по его примеру демонстрировать равнодушие. Да, дается это с огромным трудом, потому что когда он близко, реакция слишком сильна. Пересыхает горло, учащенный пульс, безумно выматывает контроль, необходимо следить за собой внешне, оставаться абсолютно спокойной, в то время как внутри все бурлит.